Глава первая. Не только я готовился к операции. Еще с ночи люди под руководством Виктора Харитоновича забрали три манка и ушли в дикие земли. Точнее, сначала они с комфортом доехали до известнякового карьера, а уже оттуда углубились во все еще захваченную кристаллами территорию. Там через 8 километров они установили первый манок, потом на 2,5 километра ближе к Лос-Сантосу второй и еще ближе третий. Разумеется, мы не хотели делать столь сложные и полезные устройства одноразовыми, поэтому я не поленился пройти через все три точки и быстренько защитить их измененной землей, оставив лишь узкие щели для того, чтобы звук свободно распространялся. Теперь монстры могут сколь угодно долго ломать зубы, и хрен чего у них выйдет. Еще оставалась опасность, что на манок случайно наткнется группа сталкеров. Чтобы обезопасить себя от этого, а рядом с каждым устройством мы оставили группу бойцов с радиостанцией. Я кинул взглядом третий манок и, довольно улыбнувшись, дал знак двигаться дальше. — Вы не находите, Дмитрий Николаевич, — проговорил идущий рядом рыбак, — что после нашего похода с разведчиками здешние дикие земли и дикими не назовешь. Так баловство для тренировки. Ну, не совсем баловство. Все-таки монстров между стволами деревьев и среди развалин бегает прилично, но в словах бородача была правда. С тем, что мы там видели, конечно, не сравнить. Хотя здесь сказывалось еще и то, что до Лос-Сантоса осталось всего 3 километра, и в этих краях его жители уже худо-бедно, а кристаллы подчищали. Начиналась, возможно, самая тонкая часть плана. Не то чтобы я опасался за нее, но тут риск форс-мажора был наиболее высок. Мой отряд насчитывал 50 человек, и сейчас мы несли 4-й манок. А собрать его планировали всего в 500 метрах от стены Лос-Сантоса, за узкой полоской леса, не позволяющей видеть нас со стены. На всех нас были маски, и выглядели мы как обычные сталкеры. Правда, несколько человек, включая меня, облачились в черные плащи, что так любили носить высшие маги центра. За 3 последних километра мы встретили 4 группы сталкеров, или бандитов, но все они, едва завидев наш отряд, спешили убраться с дороги. — Еще 200 метров, — подсказал появившийся у меня на плече Гинзо. — И лучше возьмите чуть левее, там кустарник гуще. Мы сделали, как сказал хранитель, и вскоре вышли на подходящее место. Жучки подсказывали, что в пределах видимости никого нет, но все могло измениться в любую секунду. «Собираем быстро», — скомандовал я, и ребята тут же принялись устанавливать манок. Я же достал рацию и выбрал нужную частоту. «Мои люди на месте». «Идем», — тут же ответил пастор. Связь оборвалась, и я ввел другую частоту. «Первый вызывает базу. На связи. Начинайте». «Есть». Я внутренне напрягся, ожидая, что звук первого включившегося манка донесется и до сюда. Но этого, разумеется, не произошло. «Все. Назад дороги нет. Через 20 минут вырубят 1-й манок и включат 2-й. Еще через 20 пойдет в ход 3-й, потом вот этот, рядом с которым мы сейчас находимся, то есть ровно через час». Прислонившись к стволу, я полностью сосредоточился на наблюдениях. Ребята справились за 12 минут, еще 3 мне понадобилось для того, чтобы соорудить защитный кожух, и только я закончил, как жучки показали приближение 10 человек. Их вел Валерий Степанович, снова одетый в длинный коричневый балахон. Через несколько минут бойцы нас заметили и удивленно замедлились, а потом быстро изменили направление движения и зашагали в сторону Лос-Сантоса. «Отряд поддержки домой», — скомандовал я. «Остальные за мной». 40 человек побежали в лес, а остальные 10 быстрым шагом догнали людей священника и сняли маски. «Я Сергей», — представился рыбак, — «глава группы. Операция началась 20 минут назад». Валерий Степанович пробежал взглядом по лицам и, не узнав меня, кивнул. Мы молча продолжили путь, и вскоре из-за деревьев показался холм, а вместе с ним и стена неподозревающего о нависшей над ним опасности города. Также в тишине мы прошли по дороге и приблизились к воротам, где я сразу получил подтверждение всего того, что слышал о Валерии Степановиче. Лица всех стражей приняли добродушное выражение, некоторые охранники даже помахали священнику. «Привет, пастор!» — поприветствовал наш дежурный. «Здравствуй, Илья! А что там происходит?» И мой союзник махнул рукой в сторону деревьев, за которыми стоял наш манок. «А что там?» — страшно хмурился и поднес к глазам бинокль. «Не вижу ничего. Там, прямо за деревьями, какую-то штуку здоровую построили, и человек 50 очень серьезных мужиков ее сейчас охраняют». Пастор сделал шаг к Илье и значительно тише добавил. «Очень уж они на центровцев похожи». «Да?» — теперь страж побледнел. «Сейчас пошлю патруль, спрошу». «И не тяни лучше», — Валерий Степанович протянул деньги за вход, и мы прошли через ворота. «Гензо, у тебя все готово?» — спросил я хранителя, хотя по утекающей мане я и так знал, что он вовсю колдует. «Да, босс», — не появляясь, ответил Гензо. «Причем одна мимо проходящая группа мое представление уже увидела, но близко они не подходили, так что удалось сэкономить ману на мимике и мелких деталях. По счастью, Илья не зря возглавлял дозор. Он не стал тянуть кота за хвост и сразу же отрядил пятерку для проверки сообщения пастора. Я дал знак рыбаку, и он тут же повернулся к нашим союзникам. «Мне нужно 10 минут». Вон пустой дом. Валерий Степанович свернул с дороги и направился к двухэтажному покосившемуся сараю. Мы последовали за ним, и я сел на единственную ступеньку перед входом. Итак, очень важный момент. Сумеет ли Гензо отбрехаться от патруля? Пятерка бойцов уже вошла в лес и через минуту увидела 15 человек, стоящих у странной штуковины. Да, не 50. На такое количество правдоподобных иллюзий у хранителя попросту не хватало сил. Чтобы отряд еще больше походил на центровцев, Гензо наколдовал 5 узнаваемых квадроциклов. Неплохо бы, конечно, еще и мелом написать на манке «За Пермскую империю», но, пожалуй, это был бы перебор. Центровцы тоже заметили патруль, и высокий мужчина с длинными волосами в черном плаще пошел ему навстречу. Да, в созданной Гензо иллюзии я сразу узнал Михаила, центровца, пропавшего в застенках Нижегородской империи. Вот так, нежданно-негаданно, он снова вышел на сцену. «Что здесь происходит?» Сурово, но при этом заметно нервничая, произнес глава патруля, глядя за спину центровцам. «Ничего интересного для вас», — отрезал Михаил. «Тестируем прибор. Через 20 минут разберем и уйдем». «А что за прибор?» — проявил твердость страж. «Отпугивает монстров». Сделав шаг вперед, центровец навис над собеседником. «Приходите через 20 минут, а сейчас не мешайте». Патрульный сжал зубы, развернулся и в этот момент весьма несвоевременно включился третий манок. Он находился всего в 2,5 километрах, и звук, хоть и отдаленный, но донесся до четвертого. А вот до Лос-Сантоса, к слову, нет. Мой кожух немного заглушил сирену, что, впрочем, было нам на руку. — «Что это?» — резко обернулся патрульный. — «Откуда я знаю?» — рыкнул на него Михаил. — «Все, двигайте. Мужики, вы нас задерживаете». Страж еще секунду помедлил, а потом дал знак своим, и они быстрым шагом направились к Лос-Сантосу. А когда лжецентровцы скрылись за деревьями, побежали. — «Первый и второму», — проговорил я в рацию. — «Слушай», — отозвался Феникс. — «Готовность 18 минут». «У нас все готово». Я вырубил рацию и вернулся к патрульному. Тот добежал до ворот и сразу же подскочил к Илье. «Центровцы. Правда, не 50, а только 15 человек. Реально какую-то хрень построили. Говорят, отпугиватель монстров тестируют. Что за бред?» «Я не знаю, Рюх. Она землей закрыта, не видно, что это. Но там дырки с мелкой решеткой, а?» Патрульный принялся крутить головой. «Здесь не слышно, но где-то там далеко что-то громко орет. На манок похоже». «Сука!» — Илья зло сплюнул. «Почему обязательно в нашу смену какая-то хрень происходит?» «Центровцы сказали, что уйдут через 20 минут», — вспомнил патрульный. Ну, хоть так. Главный стражник оглянулся. Но все равно надо предупредить остальных на всякий случай. Он достал рацию, а я встал со ступеньки. За мной тут же повторил рыбак. «Двинули дальше», — сказал он пастору. «Мы прошли внешнюю кольцевую и свернули в пустой двор, а там молча разошлись. Валерий Степанович взял людей и пошел к своим. Теперь их задача просто ждать. А мы обогнули несколько построек и, вновь выйдя на дорогу, поспешили к тому дому, что занял для нас Феникс. Прибыли на место через 5 минут и едва вошли в дом, сразу же сменили одежду. Да, на те самые костюмы Альта. Все готовы?» Я кинул взглядом серьезные лица ударной двадцатки. «Так точно, негромко, но хором произнесли они. Тогда настраивайтесь. От каждого из вас зависит исход операции. И самое главное, ребята, постарайтесь не потерять ножи и кристаллы. Так точно. Да, вот еще одна задачка — следить, чтобы наши высокотехнологичные вещи не попали в руки врагов. Да и союзников тоже. Понятно, что ножи имели хитрую структуру, и жемчужина тьмы была встроена глубоко в ручку. Беглым взглядом ее не заметишь, но вот если разобрать...» «Пятиминутная готовность», — сказал рыбак. «Гензо, как дома?» «Акай говорит, что двое человек, не связанных между собой, сегодня с утра необычайно напряжены. Следить за ними. Свят в курсе». «Хорошо». Что сегодня идеальный день для диверсии, было понятно давно. Но и мы подготовились. Главное, чтобы нашу подготовку не заметили враги. Хотелось бы за один день закрыть сразу все вопросы. 2 минуты. «Все чисто, увожу иллюзии», — сообщил Гензо, и лжецендровцы тут же бросились в лес, не забыв забрать байки. А там исчезли. Мана сразу же перестала убывать, и, сконцентрировавшись на белом и красном кристаллах, я принялся с удвоенной силой пополнять резервуар. «Началось», — зачем-то сказал рыбак, хотя мы все и так услышали заревевший в 500 метрах от Лос-Сантоса манок. Жучки, висящие над городом, сначала зафиксировали сотни удивленно замерших на улицах людей, а потом из домов повалили тысячи. Что ж, теперь 20 минут подождать, пока зверушки соберутся, и можно начинать веселье. «Босс!» — передо мной на полу появился Гензо. И выглядел хранитель на удивление растерянным. «Что?» «Я нашел ту группу, про которую с утра по рации Дубровский говорил». «А, точно. Я уже и забыл про то, что мы тут еще каких-то хмырей проверяем, и им нужно отвезти живого главу Спарты. И...» «Они на месте, 15 человек, есть очень сильные маги, ждут». «Да не тяни ты», — раздраженно подумал я. «Вижу же, что тебя что-то смущает». «Прошу прощения, босс». Хранитель виновато посмотрел на меня единственным фиолетовым глазом. «Дело в том, что это, похоже, бойцы Монолита». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Что происходит? «Центр установил отпугиватель монстров». «Центр? А почему монстры к нему бегут, если это отпугиватель?» «Отпугивателей не бывает. Надо его сломать, иначе он приманит всех тварей с округи». «Да успокойтесь. Если это дело рук центра, значит, у них все под контролем». Примерно такие разговоры сейчас звучали по всему городу, и чем дальше, тем чаще раздавалось слово «центр». Это меня радовало, но основное внимание я сосредоточил на жучке в доме, где сейчас засел отряд «Монолита». Все интереснее и интереснее. Конечно, еще тогда в лодке Дубровский сказал, что проверка неизвестных мне ребят — дело государственной важности, и можно было предположить, что это не самые мелкие игроки, но «Монолит» — самая крупная и богатая сталкерская группировка, одна из 5 организаций, деятельность которых не запрещена на территории империи. При этом в последнее время их стало очень много в информационном поле. Как ни подойдешь к радиостанции, вечно оттуда идут интервью с монолитовцами и везде их обсуждают. Мне вообще стало казаться, что их собираются сделать какой-то частью военного аппарата, а тут бац и проверка. Причем явно не дежурная. Хотя, как по мне, вот кто-кто, а сталкеры точно должны были сталкиваться с Пермской империей. И, в принципе, тех из них, кто об этом не доложил, как минимум надо отодвинуть от решения вопросов. М-да. Не хватает, конечно, понимания взаимодействия кланов и группировок как между собой, так и с государством. Впрочем, после грядущей встряски эти связи претерпят серьезные изменения, и вот в новых точно нужно будет сразу же разбираться. Это поможет занять удобную, безопасную, разумеется, доминирующую позицию. «Что-то случилось?» — шепотом спросил подошедший Феникс. «Все по плану», — ответил я. «Хотя, конечно, эта дополнительная миссия немного дело усложняла. Надо же доставить или заманить Александра в определенный дом, ну, или монолитовцев привести к нему. Ладно, сейчас об этом думать преждевременно. Сначала нужно устроить панику. О, кстати, чуть не прозевал вылазку». Кланы, что сегодня отвечали за охрану, не стали ждать, чем вся эта нездоровая хрень закончится. По всей видимости, они связались с руководством остальных крупных групп и решили действовать, а точнее раздолбать к чертям мою собственность. По прямой из-за деревьев они этого сделать не могли, поэтому сейчас отряд из 50 человек выбежал из ворот и двинул к лесу. К слову, с каждой минутой бегущих в сторону манка монстров становилось все больше, но все-таки основная масса двигалась с другой стороны, так что стрелки на стенах без проблем разбирались с появляющимися тварями. Пока. Отряд достиг полосы леса, отделяющей манок от стены, и исчез из вида. Для остальных. Мои же жучки продолжали следить за ними, а самый главный ждал непосредственно у манка. Да, если пустить все на самотек, то с помощью гранатометов, попав точно в оставленные для распространения звука щели, его можно повредить. Разумеется, позволять сделать этого я не собирался. Отряд лишился прикрытия со стены и теперь сам расстреливал монстров, впрочем, тоже без каких бы то ни было сложностей. Твари не обращали на них никакого внимания. «Вижу его!» — перекрикивая оглушенный звон, заорал идущий впереди боец. Остальные знаками подтвердили, что тоже видят, а потом возглавляющий вылазку Илья показал на пальцах, что надо подойти еще на 20 метров, чтобы не мешали деревья. Подошли, и сразу тройка стрелков положила на плечи гранатометы. Три, будто бы решив еще больше облегчить мне жизнь, начал орать отсчет лидер. Два. Я приготовился, а по команде огонь зарастил все отверстия, прикрывающие манок стены. Грянуло три взрыва. Тела монстров разбросало в стороны, и все окутал дым. Маги воздуха сколдовали поток ветра, а я вернул все, как было, и стал ждать реакции. «Почему он еще звенит?» «Сильнее дуйте!» «Да точно же попали!» «Может, там эти вонючие щиты центра?» «Твою мать! Вообще целый!» «Как-то так. Давайте еще раз!» «Стоп!» — закричал Илья. «Там точно щиты. Давайте сначала магии. По готовности!» Нормальных магов среди пришедших оказалось не больше 10, и сейчас все они вскинули руки. Чтобы лишний раз не палиться, теперь я зарастил щели совсем тонким слоем защиты, впрочем, все равно непробиваемый. На манок обрушилась магия, гранатометы тем временем перезарядили. Вроде нет щитов. И не было. «Целься!» — тут же заорал командир. Тройка снова приготовилась и грянул залп с тем же нулевым результатом. «Смотрите!» — крикнул кто-то, когда ветер снова рассеял дым. «Это что за хрень?» А это была первая бегущая от другого манка волна тварей. Пока успели подойти самые мелкие и быстрые, зато их было очень много. «Отходим!» — тут же приказал Илья, и отряд гораздо быстрее, чем шел сюда, рванул назад. Что ж, осталось минут 5. Для верности можно выждать 7. «Ребята на позициях!» — сообщил Феникс. Кивнул я и продолжил следить за возвращающимися в город бойцами. В воротах их встретило не меньше 10 глав кланов. «Почему манок все еще работает?» — крикнул кто-то. «Щиты центра», — развел руками Илья. 6 ракет и магия не смогли пробить, и там очень много монстров. «Рано или поздно они сломают манок и ломанутся сюда», — крикнул заросший рыжей бородой коренастый мужик лет 40. «Наши сектора Б-12 и Б-13». Это был Леонид, глава достаточно крупного клана в Вепре, одного из немногих занесенных нами в 3-ю группу, ту, членов которой трогать нельзя. Ребята являлись честными сталкерами и, возможно, будущими союзниками. «Наши Б-10 и Б-12!» — заорал высокий молодой шатен. Все называли его Егорыч, он возглавлял клан «Факел». Первая группа — враги. «Б-7, 8 и 9», — сообщил самый интересный для меня персонаж, глава Спарты Александр. Следующую минуту кланы делили между собой зоны ответственности, а я сразу же передавал информацию нашим. Ведь самые жесткие диверсии мы планировали устраивать только там, где засели проверенные головорезы из первой группы. «Нахрена они все это делают?» — зло крикнул Егорыч. «Мы же свои!» «Только дураки верят, что у центра есть свои», — сплюнул Леонид и, развернувшись, убежал. За ним последовали и остальные, и когда у ворот никого не осталось, их заперли. 20 минут прошло с момента включения манка, — сообщил рыбак. «Я, кстати, уже чувствую, как таблеточки начинают работать. Прям хочется пойти и кому-то башку оторвать». «По идее, они не так должны работать», — рассмеялся Феникс. «Хорош болтать. Ждем еще 2 минуты», — проговорил я, глядя на нескончаемый поток ломящихся к приманке тварей. «Да, сверху, на первый взгляд, выглядит жутковато. 100 метров живого зубастого и когтистого ковра, а вот на второй уже не так страшно, ведь у людей в Лос-Сантосе автоматы, гранатометы, а самое главное — неприступные для большинства тварей стены. Без нашей помощи животинкам не прорваться». Мог ли я когда-то подумать, что сделаю нечто подобное? Никогда. Испытываю ли я сомнения? Нет. Давит ли на меня моральный груз? Нет. Как я недавно рассказывал пастору, все приговоренные люди плохие, и это проверено. Они не гнушались не только убийствами сталкеров, но и нападениями на приграничные деревни, а также малые населенные пункты в глубине диких земель. Погибнут ли во время операции случайные хорошие, может быть, но единицы, а спасу я тысячи. 2 минуты прошли. Рыбак вопросительно посмотрел на меня. Погнали. Я достал 2 пульта и нажал кнопку на первом из них. Звон стих. Теперь 2-я кнопка. И снова ударил по ушам, только гораздо ближе. Портативный манок был установлен в одном из домов на окраине города. На чердаке под крышей он сильно уступал в мощи центровским, но свои 700 метров покрывал и звуковой волной выбил все стекла в этом районе. Такой быстротой и разительной смены эмоций на сотнях лиц я не видел никогда. Сначала это было удивление, потом на миг появилось облегчение, а еще через секунду — страх. Звук был настолько громким, что люди не сразу вычислили дом, из которого он шел, и стали палить сразу по всем подряд. Один из бойцов с гранатометом развернулся и, не задумываясь, выстрелил в соседний от нужного дом. Тут же последовал еще один выстрел уже туда, куда надо. Но я поставил преграду, и манок уцелел. Впрочем, ненадолго. Уже через 10 секунд в дом ворвался отряд, и я нажал еще 1 кнопку на 2-м пульте. Грянул новый взрыв, и все улики вместе со 2-м этажом дома были уничтожены. Звон стих, но это уже не имело значения. Все монстры получили направление движения и неслись к стенам Лос-Сантоса. Защитникам понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, а потом грянул залп из всего, из чего было можно. Первую волну монстров снесло шквалом пуль, и меня это в корне не устраивало. Из рюкзака появился 3-й пульт с 5 кнопками. Все, кроме 4-го, подтвердили выполнение задания, тут же сообщил мне Феникс. «Отлично!» — недобро усмехнулся я и быстро нажал 4 кнопки, кроме 4-й и 3-й. «Как же классно, когда твой спланированный в деталях план начинает работать!» 3 огненных цветка расцвело над стеной, а в ней образовались 3 дыры, не меньше, чем 10 метров шириной. 4-й подтвердил!» — крикнул Феникс. «Еще 1 нажатие, и снова в небо взлетают осколки камня и кирпича, вперемешку с телами защитников». А на их месте появляется 4-я дыра в стене. А вот 3-ю я не стал нажимать, это был сектор Б-8, и прямо над оставленным у стены рюкзаком с бомбой стоял Александр. А этот гад нужен был мне живым. «Фаза-2!» — крикнул я, и Феникс тут же продублировал мой приказ в рацию. Топор держал АК, и вместе с кучкой таких же не поместившихся на стене бойцов стоял неподалеку, у кривенького 2-этажного дома. «Диверсия!» — орали со всех сторон. «Центр, падлы! Кто не на стенах, бегом к дырам!» «Фаза-2!» — проговорила рация. «К дырам!» — повторил за кем-то топор и побежал вдоль стены. Но перед этим сжал в нужных местах лямки висящего за спиной рюкзака. И едва он это сделал, как стало гораздо тише. Автоматы защитников города смолкли. «Какого хрена?» — заорали сразу несколько голосов. «И у меня заело! Где-то кристалл вырос», — сообразил кто-то. «Ищите, ищите!» — злорадно подумал топор, продвигаясь вдоль стены и продолжая выводить из строя огнестрельное оружие защитников. Тут он заметил сталкера, положившего гранатомет на плечо, и ускорился. Успел. Владелец тяжелого оружия еще несколько раз попробовал выстрелить, а потом удивленно посмотрел на гранатомет. «Не работает, сука!» «Да, ребята, придется вам вспоминать уроки рукопашного боя». Топор заметил большое скопление бегущих к стене бойцов и сделал маленькую петлю, чтобы лежащий в рюкзаке черный восстановленный кристалл обработал и их. А в следующий миг, в 50 метрах впереди, грянул пятый взрыв. «Есть!» Александр свалил со стены, и я нажал, наконец, третью кнопку. «Все, пяти дыр монстрам хватит, чтобы стянуть всех защитников». При этом актив самых враждебно настроенных кланов уже понес серьезные потери, а дальше все для них будет еще хуже. «Выходим», — скомандовал я, и пятерка незадействованных в диверсиях ребят выскочила из дома следом за мной. В воздухе стоял запах дыма, а на улицах Лос-Сантоса царил хаос. И при этом или что-то орали в рации, или слушали, что орали им. «Сектор Б-8 уничтожен, нужно подкрепление!» «Вася, бегом сюда! Несите новые патроны, автоматы не работают! Пневматику и мечи, срочно, на склад!» Весь этот тор бальзамом лился в мои уши, но я старался его не замечать и вел группу на место перехвата. «Здесь», — сообщил я, прикинув траекторию движения вражеской группы. «Сюда», — Феникс указал на ближайший деревянный двухэтажный дом и сходу ворвался в него. «Куда прете?» — завопил отскочивший от двери здоровый мужик со сломанным носом. «Какой клан?» — налетел на него торговец. «Зима!» — выпятил тот грудь и тут же получил теневой клинок под ребра. «Зима! Враги!» В доме оказался еще один охранник на втором этаже. И его я убил жучком, после чего мы заняли позицию у окон. «Двухминутная готовность!» — крикнул я и нагнулся над первым погибшим. По счастью, в момент его смерти куртка с эмблемой засыпанного снегом дуба была не застегнута и не пострадала. Я натянул ее и вернулся к наблюдению. «Так, хорошо», — возглавляемая покинувшим стену Александром группа направляется прямиком к штабу, и по-любому они пробегут мимо этого дома. 10 секунд, — я занял позицию у входа. «Пошли!» Мы выскочили на улицу, а еще через несколько секунд из-за угла деревянного строения показались люди. Лидер Спарты и четверо его телохранителей. Мы бежали им наперерез. «Эй, мужики!» — крикнул я. «Что там на стене?» «Все туда!» — рявкнул глава Спарты. «Все на стену!» — скомандовал я. Мы резко повернули и подбежали вплотную к вражескому отряду, после чего молча напали. Теневые клинки пробили щиты, а потом тела противников. Выжили только двое — Александр, потому что я специально бил его в живот, а не в сердце, и еще один здоровый тип, он просто двигался чуть дальше от нас. «Какого хрена?» — заорал он, и в его сторону полетело сразу несколько ножей. «Да, метание холодного оружия надо отрабатывать лучше. Из трех попал только один, и тот в плечо. Но главное он сделал, и когда щиты упали, пуля в голову довершила начатое». «Дом в 10 метрах, за твоей спиной!» — заорал Гензо. «Там четверо, они в окна видели, что происходит. Это пепел. Они враги и уже схватили рации. Создаем помехи. За мной!» — крикнул я и первым бросился к указанному дому. Меня встретили автоматной очередью, но весьма неточной. Да и трудно попасть, когда по всему дому прыгают фиолетовые зубастые твари, да еще и оглушительно при этом орут, перекрывая все переговоры по рации. В общем, в меня угодила лишь одна пуля, легко заблокированная костюмом Альта. Я действовал гораздо эффективнее. Щит одного противника пробил с третьей пули и поразил его в сердце. Второго отбросил на стену огромным шаром, а третьего в прыжке достал в горло теневым ножом. Ворвавшиеся следом за мной бойцы тут же побежали к лестнице и накрыли на втором этаже оставшихся гадов. «Все чисто, босс», — радостно сообщил Гензо. Их не расслышали по рации, но могут прислать подмогу. «Затащить всех, кроме Александра, сюда и сжечь дом», — скомандовал я, а сам выбежал к лежащему без сознания главарю Спарты. «Нас видят?» «Нет», — ответил хранитель. «Отлично». Я быстро сорвал с раненого куртку и извинил его лицо. «Все готово», — крикнул Феникс, и в следующий миг деревянная постройка за нашими спинами вспыхнула. «Рыбак, неси его!» Я указал на Александра и повел гвардейцев к дому, в котором засел монолит. «База Александру! Где вы?» — заорала трофейная рация. «Ждите, через 15 минут будем!» Мы практически бежали, но в суете никто не обращал на нас внимания. Тем временем на стене уже шла полноценная рубка. Монстры увидели бреши и вовсю их штурмовали. Защитники отбивались как могли, но им здорово мешали продолжающие бегать в сутолоке мои ребята с работающими от аккумуляторов восстановленными черными кристаллами в рюкзаках. За 50 метров до нужного дома я посчитал, что лучше ситуации уже не будет, и включил рацию. «Отмена, фаза 2. Все на базу!» Отдав распоряжение, я мысленно обратился к Гензо. «На нас смотрят?» «Да», — тут же отозвался хранитель. «Лучше зайти вон в тот кирпичный дом по курсу, он пустой». «В тот дом», — указал пальцем я, и как только мы забежали внутрь, снял с пленника маскировку, немного его подлечил, а потом надел ему на лицо платок. Ребята знали, что нам предстоит, и тоже закрыли лица. «С вероятностью в 50% они нападут», — напомнил я. «К двери идет только рыбак с грузом. Остальные стоят в стороне и прикрывают. Двинули». Бородач тут же подхватил главу Спарты и первым вышел из нашего временного убежища. Мандаритовцы заняли двухэтажный каменный дом и давно нас ждали. Еще четверо их бойцов, вооружившись автоматами, сидели в двух зданиях по соседству. Мы заняли позицию за углом неподалеку, и рыбак понес Александра к нужному крыльцу. Чем ближе он подходил к двери, тем сильнее я напрягался. Если эти козлы, предатели, решили убить Александра, вместо того, чтобы доставить его Дубровскому, не исключено, что они попробуют убрать свидетелей и сказать, что им никого не приводили. Причем, чтобы эти хмари не задумали, они все спланировали заранее, и даже когда на город напали монстры, происходящее эти ушлые ребята не обсуждали, чем сильно меня нервировали. Рыбак подошел к двери и постучал, как было условлено. Его приметили еще из окон и сразу открыли. «Заходи», — рыкнул распахнувший дверь темноволосый мужик в маске. «Я спешу», — ответил бородач и аккуратно положил главу Спарты у порога. Темноволосый на секунду замер, но почти сразу схватил раненого за руки и затащил внутрь. Дверь захлопнулась, и рыбак вернулся к нам. «За вами никто не идет», — констатировал Гензо, когда мы отошли 100 метров. Я и сам это видел и, признаться, немного удивлялся происходящему в доме монолитовцев. Они проверили, нет ли хвостов, после чего немного подлечили Александра и вернулись к окнам. «Что делаем?» — тихо спросил, подойдя ко мне Феникс. «Начинаем фазу 3», — пробормотал я. «Стоп!» В эту же секунду один из монолитовцев посмотрел на часы и включил стоящую рядом радиостанцию. «Зверь кормушки!» — слушаю, тут же раздалось из динамика. «Груз получен. На город напали монстры. Их приманили и взорвали стену». Радиостанция молчала так долго, что монолитовец не выдержал. «Прием!» — произнес он. «Ждите!» — тут же донеслось из динамика, и в следующий раз он заговорил только через 2 минуты. «Выйти из города сможете?» «Да. План А. Принято!» — отозвался темноволосый и, отключившись, громко крикнул. «Собираемся! Выход через 15 минут!» А в следующую секунду он подошел к главе Спарты и без каких-либо сомнений по рукоятку вогнал нож ему в горло. Глава 3. Первый всплеск эмоций быстро прошел. Да, похоже, эти уроды тоже связаны с центром. И, конечно, хочется соврать ребят и накрыть монолитовцев по дороге к выходу из города. Но что это нам даст? Просто куча трупов. А если кого-то захватить, их придется тащить хрен знает куда, и еще и придумывать объяснение своим действиям. Нахрена? Раз уж Добровольский не дал никаких указаний, надо забыть про это и заниматься своим делом. Так или иначе, по идее, монолит придет с докладом главному разведчику империи, и надо просто сообщить ему о том, свидетелем чего я стал. «Возвращаемся», — скомандовал я своим, — и мы побежали между домами. Тем временем ситуация на стене становилась все жарче. Сразу в двух пробитых дырах монстры сумели оттеснить защитников и сейчас разбегались по городу. Три другие бреши горожане пока удерживали. Благодаря подсказкам Гензо мы двигались оптимальным маршрутом и уже через несколько минут ввалились в дом, который выбирали для своей базы. И, к моей радости, остальные гвардейцы уже были здесь. «Засветы, потери, амуниции были?» — спросил я. «Никак нет», — дружно рявкнули довольные диверсанты. «Все кристаллы сюда». Я махнул рукой на пустой угол дома, и вскоре на деревянном полу выросла гора рюкзаков. Выросла, через несколько секунд от нее остался лишь холм черной пыли. Ее мы выбросили в окно и развеяли с помощью сильного потока ветра. Да, сегодня многие из участников операции впервые увидят поистине чудесные вещи. А ведь большая часть из них ничего не знает про существование иных магий, кроме стихийных. Именно поэтому все они прошли очень серьезный отбор, где основным критерием являлось умение держать язык за зубами и не задавать лишних вопросов. Все. Первая, большая часть плана успешно выполнена. Пришло время приступать ко второй, не менее значимой. Гензо, ситуация дома. Количество людей с подозрительной активностью выросло до 12, сообщил появившийся передо мной хранитель. Но, между нами говоря, думаю, это связано с тем, что Акая боится что-то упустить и перестраховывается. Но пока ничего не произошло, уточнил я. Нет? Хорошо. Что здесь? Многие союзники Спарты от защиты города уклонились, но наиболее крупные и, соответственно, подходящие для нас цели вместе с их лидерами сейчас на стене. Факел и Зима. Хорошо. Напомни мне их лица, а также всех наиболее к ним приближенных. Легко, босс. Глаз хранителя ехидно сощурился, а в следующий миг вокруг меня на расстоянии 3 метра хороводом закрутились 20 лиц. Два из них были подсвечены белым, это были лидеры Факела и Зимы, Егорыч и Барс. Кроме этого, над каждым лицом висели 2 цифры — рост и вес, а также еще одна характеристика внешности, например, качок или жирный. Смущало только, что все лица будто кричали в ужасе и выглядели так, словно их только что живьем сняли с тел. «Сделай нормальные. Готово, босс». Теперь все летающие вокруг меня лица улыбались, что, откровенно говоря, выглядело еще более жутко. «Да твою мать!» «Все-все!» — хихикнул хранитель, наконец сделая лица нормальными. «Я просто не могу терпеть. Такая движуха вокруг, а я... Твое время еще придет. Все, следи за шухером». Гензу исчез, а я повернулся к своим бойцам. «Делимся по группам». Ребята тут же выстроились, как мы и договаривались заранее. Главами групп стали Феникс и Рыбак. Им я сделал лица Егорыча и Барса, соответственно. Конечно, будь происходящее для меня сюрпризом, изменение внешности 20 человек заняло бы много времени. Но мы подготовились, я уже придавал ребятам эти облики на тренировке. Поэтому сейчас вся процедура заняла всего лишь 5 минут. Хреновенько, конечно, местами вышло, но под пивко с учетом происходящего хаоса прокатит. В последнюю очередь я изменил свое красивое лицо на рожу со шрамом уже покойного лидера Спарты Александра. Теперь вопросы могла вызвать только одежда, поэтому на грудь все налепили заранее подготовленные эмблемы, а также испачкали все принесенными с собой углями. Готово. Я еще раз окинул ребят придирчивым взглядом и махнул рукой в сторону двери. Начинаем. Мы выскочили из дома, и, отделившись от остальных, моя группа снова углубилась во дворы. Идти было недалеко, и мы не торопились, так как по пути нужно было связаться с настоящими Егорычем и Барсом. Сказала им одинаковые фразы. «Срочно с малой группой ко мне! Дело на миллиард!» Лидер Факела не задал ни одного вопроса и сразу же с 5 бойцов покинул стену. Глава Зимы попытался уточнить подробности, но я его осадил. У тебя 5 минут, иначе победу я буду делить с другим союзником. В итоге и Барс выдвинулся в нашем направлении. Правда, взял он 9 бойцов. Отлично, теперь нужно подготовить место встречи. «Следующий дом тот, что нам нужен», — сообщил я. И отряд тут же замедлился. Из-за угла мы выходили уверенной, хоть и быстрой поступью, и перед нами тут же выросли высокие, сделанные из крупного белого камня стены дома крепости Спарты. По счастью, не пришлось даже стучать. Дверь на богатом крыльце распахнулась, и едва мы приблизились. «Центр напал на город», — рявкнул я. «Собрать всех в главном зале быстро!» В штабе оставалось около 15 человек, и уже через минуту они выстроились передо мной в просторном помещении, в одной комнате от входа. Кто-то скажет, что повторяться не спортивно, а я скажу, зато очень эффективно. Центр собрался уничтожить город. У них новая магия, и только эта штука может нас защитить, — крикнул я, показывая удивленным противникам среднюю жемчужину тьмы. «Просто коснитесь ее!» С прошлого раза я довел руны на моей прелести до совершенства, и сейчас она высасывала ману из доверчивых бойцов гораздо быстрее. Пока смертоносная штука шла по рукам членов Спарты, пришедшие со мной гвардейцы по-тихому вышли из комнаты. «И что с ней делать дальше?» — меньше чем через минуту крикнул последний из смертников. «Ничего», — оскалился я, — и взорвал переданную мне жемчужиной энергию. Секунда, и 15 дымящихся тел замерли на мраморном полу. Тоже, кстати, черном. Дальше, пользуясь не до конца истраченной энергией, я раздвинул пол и похоронил всех там. «Гензо, где Егорыч и Барс?» «Прибудут через 3 и 5 минут соответственно». «Как раз есть время для подготовки места встречи. Тема с передачей жемчужины против людей из другого клана могла так хорошо не сработать, поэтому я быстро начертил нужные руны прямо на полу, у входа, и уже их запитал на жемчужину тьмы. Едва я закончил, как через стекло увидел быстро приближающегося высокого шатена и его телохранителей. «Даня, приглашай гостей», — скомандовал я и убежал в зал. Едва за мной закрылась дверь, как распахнулась входная. «Босс в следующей комнате!» — кричал встречающий гостей Даня, и они тут же направились ко мне. И дошли, пусть и не полностью, но уже с порядочно просевшими щитами, и тут их снова встретил взрыв солнца. Убило не всех сразу. Пришлось доделывать дело с помощью пистолетов. А Егорычу я лично засадил в горло нож. На все про все ушло 20 секунд, а еще через 10, и эти тела присоединились к хозяевам особняка под полом. «Работаем». Я довольно хлопнул в ладоши и про себя добавил. «Как там у остальных?» «У Феникса 2 легко раненых, но они зачистили дом. У рыбака все четко. Возвращаются сюда. И Барс подходит». «Даня, готовься». Мы снова заняли позицию. Уже совсем скоро послышались шаги, и в зал ворвались еще 10 человек. Вспышка, выстрелы и новые тела. Вот и все. Теперь у Спарты и факела, и зимы только по одному живому хозяину. И все они мои друзья. «Соберите рации», — скомандовал я и снова обратился к Гензо. «Есть кого еще позвать из ближайших союзников Спарты?» «Да, записывай». Хранитель принялся диктовать мне частоты, а я вбивать их в рацию. «Кто это?» «А лесники сидят у себя вместе с главой и паникуют. Уже несколько раз пытались вызвать тебя». «То есть Александра?» «Лидера зовут Энт». «Спарта, Энту!» Тут же заорал я в рацию. «Слушаю, Саша!» «На город напали. Бегом к нам. У нас есть что им противопоставить. Понял? Идем!» «Они не идут», — хихикнул, появляясь рядом Гензо. «Они бегут». «Отлично. Давай сразу еще кого-нибудь позовем. Следующий у нас...» «Стоп. Дома началось». Одна из последних деревянных построек в Савино, бывший дом Милы, а ныне ведьмина кухня, полыхала. Из окна больницы огня не было видно, но толстый столб дыма поднимался высоко в небо. «Держите трать в руках», — напомнил Миле Свят. «И беги не очень быстро». «А как не быстро бежать?» — обернулась к нему удивленная девушка. Ну, сделай вид, что хромаешь, — развел руками Рыжий. Девушка не знала, как хромать, у нее никогда не было проблем с ногами. И даже натертости, если те появлялись, она быстро лечила. Мила попробовала, но выглядела так себе. «Нормально», — подбодрил ее помощник графа, но и в его голосе послышалось сомнение. «Нет, так нельзя. Дима говорил, что это очень умные и опасные люди. Они почувствуют фальшь». Мила оглянулась, а потом закрыла глаза и со всей силы ударила ногой по тумбочке. «Ты чего делаешь?» — закричала сестра графа, но Свят перехватил бросившуюся к Миле девочку. «Иди», — ровным голосом произнес он, хоть и у самого пальцы ног заломило от жуткого зрелища. От боли на глазах у Милы выступили слезы, но она быстро вытерла их и выскочила на улицу. «Черт!» — вдруг мелькнуло в ее голове. «А как лекарь может хромать? Это же еще более подозрительно!» Девушка нагнулась и сколдовала лечение. Боль тут же ушла, но, помня о ней, Мила инстинктивно продолжала не полностью наступать на ногу. То, что надо. Теперь ее хромота была естественной, и она со спокойной душой поспешила к своему старому дому. Впрочем, спокойной ее душа была недолго, ведь совсем недавно она сама отправила в ведьмин домик Свету, а еще Мила знала, что по дороге на нее должны напасть. Так, главное — держать тетрадку в руке, и, если что, додумать девушка не успела. В забор рядом с ней вдруг ударил огненный шар, и обжигающей волной ее отбросило на землю. «Диверсия!» — закричал кто-то, и над девушкой выросла фигура. «Не шевелитесь, Мила», — наклоняясь, улыбкой произнес смутно знакомый мужчина. «Сейчас придет помощь». «Спасибо», — прошептала девушка, и тут вдруг почувствовала, что тетрадь пропала, и ее ладонь пуста. «Это он!» — хотела закричать Мила, но вспомнила наставление графа и промолчала. «Все под контролем, девочка. Ты молодец!» — раздался в ухе голос Свята, а через секунду совсем рядом взревел двигатель внедорожника, и раздались выстрелы. Тут же загрохотало и с другой стороны, а над Милой пролетел еще один огненный шар. С лесниками мы разобрались быстро. Еще через 10 минут после них со стены прибежали вороны, а сейчас к нам уже спешили представители 3-го союзного спарти-клана. До их прибытия оставалось еще 4 минуты. И, пользуясь этим, я слушал доклад превратившегося в Акаи Гензо. «Сожжен домик ведьм и 4 теплицы». Белая туманная лиса говорила очень быстро и при этом раздраженно лупила хвостами по полу. «Также атакованы школа и одна из таверн. Из-за того, что мне приходилось все через Гензо передавать Владу, а уже он командовал по рации, мы реагировали с небольшой задержкой. По итогу 17 легко раненых, 5 тяжелых. Света обожгла очень сильно, но, похоже, Мила ее откачает. К сожалению, одному парню, что стоял на заборе, попали прямо в сердце, он не выжил». Поймано 6 диверсантов. Эти гады ждали знака, и когда произошел первый поджог, тоже вступили. При этом 4 были отвлекающим маневром, а 2 непосредственно охотились за тетрадкой. 1 я взял, а 2 захватил внедорожник и подхватил его у ворот. Дима, я всех их видела, кроме вот этого последнего козла. Я не знаю, что он делал, но я его не чувствовала, даже не думала на него, а еще не смогла вычислить 3 сильных магов». В голосе хранителя, по крайней мере, таким, как его передавал Гензо, звучала паника. «Скажи Акае, что она молодец. Мила цела, тетрадь у нас, а остальное мы все учтем», — проговорил я, видя через окно, как подходит очередная группа гостей. «Все, отбой. Пусть связывается, если будет продолжение». Призрак Акае исчез, а я занял позицию. «Дела». Понятно, что есть люди, умеющие давить эмоции и скрывать магический потенциал. Но что-то я не ожидал их встретить уже сейчас. Эти умения требуют чрезвычайно высокой подготовки. И произошедшее говорит о том, что враг перестал нас недооценивать. «Александр, что происходит?» — крикнул, забегая в зал, высокий рыжий парень. «Сейчас расскажу», — ответил я. «Встаньте тут, сейчас еще люди придут». Прибежавшие союзники сбились в кучу, а я взорвал энергию. Вспышка и пара десятков добивающих выстрелов. Готово. «Итак, Гензо, как дома?» «Так минута всего прошла, ничего не изменилось», — удивленно ответил хранитель. «Точно, это все Акай заразила меня своей паникой. Плюс к тому события развиваются так стремительно, что сложно за всем уследить и оставаться при этом спокойным. Выдыхаем. Один погибший — это плохо, но мы отбили тщательно спланированную атаку и получили данные, плюс пленные, которые дадут еще больше информации. Вряд ли именно эти козлы успеют предпринять еще одну атаку до нападения Пермской империи. Но Толя и его хозяин явно настроены серьезно, и игнорировать их дальше нельзя. «Что делаем?» — ко мне подскочил вернувшийся Феникс. «Да, Савина подумаю потом, и точно пока не буду ничего рассказывать своим, тем более Антону. Если он узнает, что Света серьезно пострадала, не сможет концентрироваться на задании. А нам во что бы то ни стало, нужно довести до ума то, что мы устроили здесь. Занимайте оборону, гостей больше не будет». Я подошел до ближайшего кресла и рухнул в него. «Меня без причины не кантовать». «Так-с, что тут у нас?» «А у нас все плохо. Для монстров. Их становится все меньше, и защитники все увереннее обороняются. Что ж, пришла пора финального этапа. Я не был уверен, что мне удастся точно сымитировать нужные голоса, поэтому снова прибег к помощи Гензо». «Текст помнишь?» «Конечно», — оставаясь невидимым, ответил хранитель. «Тогда погнали. Диктуй частоты». Гензо надиктовал, и первым я вызвал занимающегося обороной стены помощника Александра. «Ферзь башни!» — рявкнул из пустоты знакомый голос уже мертвого бандита. «Башня на связи. Снимай всех со стены и бегом домой». «Понял, выдвигаюсь». «Дальше». Гензо дал новые координаты, на сей раз зама Егорыча. «Первый правому! Правый на связи! Снимай всех со стены и бегом к базе Спарты!» «Есть!» — я повторил это еще раз для людей Барса, после чего созвал всех своих ребят. Они, зная, что будет дальше, молча выстроились передо мной. Снова пришло время магии извинений. Самым важным было не ошибиться и сделать моих бойцов теми бандитами, что уже умерли. Но тут мне снова помог следящий за всем Гензо. «Говорите поменьше», — напомнил я. «Голоса, кроме Феникса и Рыбака, у всех старые». Преобразившись, мы переоделись, достали из-под пола несколько тел и разбросали их под окнами, после чего выскочили на улицу. Ждать подкрепления пришлось недолго, и вскоре на улице перед штабом Спарты собралась приличная толпа. Да, атака монстров и, самое главное, устроенные нами на стене взрывы здорово проредили ряды трех кланов, но их все равно оставалось много. Пока. «Слушайте все!» — рявкнул я. И тут же наступила тишина. «Сегодня вечером Пермская империя нападет на Нижегородскую, и мы присоединяемся к ним. Наша задача — взять под контроль Лос-Сантос». Тишина зазвенела напряжением, но три стоящих плечом к плечу фальшивых лидера кланов свое дело делали, и в моих словах никто не сомневался. «Сегодня вечером к нам прибудет большой караван от центра», — продолжил мою мысль Лже-Егорыч, то есть Феникс, — «много оружия, техники, средних жемчужин и пермских рублей. Все это будет наше». Тишину разрезало достаточно много радостных криков. «Я всех самых отбитых записываю», — ответил на мой незаданный вопрос Гензо. «Наша задача», — теперь заговорил Рыбак, то есть Лже-Барс, — «уничтожить всех нижегородских прихвостней. Они обнесли наши сейфы, а сегодня устроили на стене взрывы, жертвами которых стали наши ребята, и напали на наши штабы». «А кто монстров на город натравил?» — крикнул кто-то. «Они, конечно», — ответил я. «А говорят, это центр взорвал своих союзников». Я гневно взглянул в ту сторону, откуда раздавались вопросы. «И сделал это?» Я вскинул руку и выбил все стекла на первом этаже своей резиденции. Стоящие у окон люди заглянули внутрь и зароптали. «Что там? Что там?» — заголосили с задних рядов. «Там тела наших ребят!» — крикнул я. «Притворяющиеся нашими друзьями нижегородские шестерки ударили нам в спину, а сейчас заперлись в своих домах. «Смерть ублюдкам!» — пронеслось по всей улице. «Правильно!» — снова поднял руку я, и все замолчали. «Сегодня мы всем им отомстим, а потом выкинем из города тех, кто не подчинится нашей тройке». «Да! Смерть нижегородским шестеркам!» «За мной!» — крикнул я и быстро прошел мимо расступившихся бандитов. Красный кристалл не обладал достаточной мощью, чтобы все меня безоговорочно слушали. Но тут и авторитета нашей тройки хватало за глаза. Да и чего там говорить, Спарта, Факел и Зима набирали к себе определенный народ, а точнее сброд. Белых и пушистых тут не было. И, думаю, процентов 90 бандитов приняли новости с радостью. Может, им было плевать на Нижегородскую и Пермскую империи, но стать королями в городе и получить много денег и власти — это другое дело. Это всем понравилось. Причем настолько, что они уже забыли, что только что оставили стены, чем очень здорово подгадили остальным защитникам города. До первой цели бежать было всего 300 метров. Огромный дом-крепость принадлежал клану Серые, четвертому ближайшему союзнику Александра. Возглавлял этот клан некий Хромой. Причем он тоже оказался мужиком ушлым и людей на защиту города не посылал. «Всем стоп!» — громко скомандовал я. «Кто-нибудь видел Серых на стене?» «Нет!» — донеслось со всех сторон. «Правильно! Их там не было, потому что именно они возглавляли атаку на нас!» «И на нас!» — крикнули Феникс и Рыбак, чтобы подбодрить ту часть бойцов, что подчинялась их прототипам. «Кровь наших парней на их руках!» — заорал я. «Смерть предателям!» «Смерть! Рассредоточиться! Гранатометы к бою! Магии, снимайте защиту!» Отвлекаться на жучков я не мог, но, откровенно говоря, было чрезвычайно любопытно посмотреть на происходящее через окна глазами Серых. Вот они, наверное, там сейчас очень удивлены. Сидели, никого не трогали, и тут пришла толпа. Потом разбежалась, и на них обрушилась магия, а следом — огонь! — рявкнул я. И через несколько мгновений четыре огненных цветка украсили фасад дома-крепости. — В атаку! Пленных не брать! — скомандовал я и не смог сдержать улыбку, когда толпа одних бандитов побежала убивать других. Да, ребятки, и это только начало. Спарта, Факел и Зима объявили город своим и сейчас уничтожают всех подряд. Глава Вепри, Леонид, окинул взглядом шестерых стоящих рядом с ним на стене лидеров других кланов. Они объявили себя союзниками Пермской империи, — добавил Лис, уже пожилой худощавый мужчина с седыми волосами. Он руководил ястребами. — С обоими этими мужиками я заочно через Феникса имел связь и предупредил о том, что сегодня в городе что-то планируется. А, разумеется, тогда они поверили услышанному, а лишь наполовину. — Надо уходить! — заверещал головой светловолосый крепкий парень, лидер теней. «Ты что говоришь, Жора?» — повернулся к нему пастор. «Вы видели, что устроили эти уроды ради того, чтобы взять под контроль город? Это просто мясники, и их надо остановить». «Как их остановить?» — снова заговорил Жора. «Во всех наших кланах меньше людей, чем в их трех». «Тут есть и другие кланы», — задумчиво глядя на поднимающийся над центром города дым, — проговорил Леонид. «Мы можем попробовать объединиться с ними». — Да, — кивнул пастор. — А еще позвать помощь. Точнее, я уже позвал. — Нижегородцев? — удивленно вскинул бровь Лис. — Так пока они дойдут. — Нижегородцев, — кивнул Валерий Степанович, — но не госслужащих. — А кого тогда? Теперь все удивленно посмотрели на священника. — Того, чьи владения ближе всего. — И кто наиболее заинтересован, чтобы отморозки не взяли Лос-Сантос? Графа Акулова. — И он придет, — скептически нахмурился Лис. — Конечно, причем очень скоро. Так что, ребята, наша задача — собрать как можно больше народа и помочь ему. Сначала с этим надо закончить. Леонид скинул руку и подстрелил пикирующего.